Бескрайние поля с лесами, простиравшиеся внизу, скоро закончились. Их карета подлетала к городу. Этот город совсем не похож на замок. Да и вообще страна лосов выглядит совершенно иначе. Почему-то здесь все питают слабость к синему и зеленому. В эти цвета выкрашены крыши, дома и даже улицы, вымощены крашеным в синий камнем. Чудно. А принц еще говорил, что она заскучает. Заскучает в своей стране? Отправиться с экскурсией по другим. Они приземлились за высокой и крепкой стеной. «Я сам отведу ее», — сказал тот, который с самого начала проявлял некоторое участие, по крайней мере, не собирался оставлять ее одну среди леса. Второму это явно не понравилось, но, похоже, из этих двоих главный тот, который симпатичнее. Так что его спутник, стиснув зубы, согласился. «Правда ли, что ли, принцесса?» — спросил он тихо, как только они отошли на несколько шагов. «Да», — охотно согласилась Соня. «Прошу вас, отправьте меня назад к Люксену». Он покачал головой. «Увы, это невозможно. Если честно, я на вашем месте не очень бы рассчитывал когда-нибудь попасть домой». «Но почему?» Этого Соня не понимала совсем. Дружественное государство, с которым вроде как налаживаются отношения. Не варвары же какие-нибудь. Вон мостовые синими камнями выложили. Почему бы не отправить домой королевскую особу? Тут, понимаете ли, все дело в турнире, который вы, если это, конечно, вы, практически проиграли. А у нас здесь очень мало кто хочет, чтобы власть в вашем королевстве сменилась. Нет, есть, конечно, отдельные маргиналы, но официальная позиция такова, что принц Люксен и его мирные инициативы — то, на что мы делаем ставку. И что же мешает вам вернуть меня домой? Законы вашей страны, дорогая, в которых вы, видимо, плохо ориентируетесь. Если вы не вернетесь и турнир будет отложен, принц останется на престоле еще на год. И поверьте, почти любой житель нашей измученной и ослабленной войной страны, узнав, кто вы, без сожалений вонзит вам нож в сердце. Соня вздохнула. Кажется, она попала в действительно неприятную историю. Возможно, остаться у разбойников было бы куда безопаснее. «И что же теперь делать?» «Бежать», — просто сказал ее спутник. «Спрятать ваши светлые волосы, укрыться в каком-нибудь тихом местечке, начать новую жизнь и, главное, никогда и ни при ком не вспоминать, кто вы на самом деле, и не пытаться вернуться в свое королевство». «И вы меня отпустите?» Кажется, в темном тоннеле ее реальности появился хоть какой-то свет. Мужчина сунул руку в карман и достал оттуда мешочек, в котором что-то характерно позвякивало, похоже на монеты. Вряд ли они слишком ей понадобятся. Ей бы только добраться до каких-нибудь продуктов и соорудить бутерброд. И тут уж она с формулировкой не ошибется. «Зайдите в ближайший магазин», — давал ей инструкции ее спаситель. «Первым делом купите пристойную одежду и что-то, чем прикроете волосы. Затем отправляйтесь на постоялый двор». «Почему вы мне помогаете?» Тот пожал плечами. «Мне не слишком нравится, когда убивают молодых красивых девушек, пусть даже и ради высокой цели». «Красивых?» — отметила про себя Соня. «Надо же! Он считает ее красивой, даже не умытую, не причесанную, в лохмотьях». И тут же одернула себя. Из всего того, что она узнала, следовало вычленить какую-нибудь другую информацию. «Спасибо!» — шепнула она незнакомцу и стала оглядываться в поисках входа в магазин. «А я так и знал!» — раздался за спиной неприятный голос. Некрасивый приятель ее спасителя появился словно из ниоткуда. Рядом с ним стояли двое в форме и с какими-то странными приспособлениями в руках. Соня ни минуты не сомневалась, это оружие. «Думаю, ваше высочество», — обратился он к ней с кривой улыбкой, — «пройтись к канцлеру вам все-таки придется». Соня растерянно обернулась к тому, кто только что предлагал помощь. Но он лишь развел руками, мол, простите, я и так сделал все, что мог. И как бы ни было Соне страшно и обидно, пришлось согласиться. Он действительно сделал все, что мог. А рассчитывать, что кто-то, рискуя собственной шеей, станет спасать бестолковую принцессу, вряд ли стоило. И винить в случившемся следует только свою бестолковость. В этом государстве тоже есть своя серая башня. Впрочем, это вполне нормально для мира, в котором невозможно плюнуть и не попасть в мага. И так же, как у нее в стране, тюремное содержание благородным полагалось приличное. Куда лучше, чем устроила ее Кларина в охотничьем домике. Единственная разница — кормили ее только под присмотром. И надзиратель ни на секунду не отворачивался, так что даже крошку уволочь у нее бы не получилось. Она просидела в камере целый день, прежде чем пришел невысокий человечек с длинным носом и цепкими глазами. «Канцлер», — догадалась Соня. Но, насколько она помнила, это все-таки не первый человек в королевстве лоссов. Кажется, у них имелся король. «Вы, наверное, догадались, кто я?» Соня не удостоила его ответом. Но тот ни капли не разозлился, не огорчился и не расстроился, лишь улыбнулся. «Вижу. Догадались. Что вас удивляет больше? То, что вы еще живы, или то, что никто не спешит об этом сообщить вашему супругу?» Соня пожала плечами. Наверное, и то, и другое удивительно. Судя по всему, тот, в чьих руках она оказалась, обязательно должен был сделать или одно, или другое. Возможно, он никак не решит, что именно. Не удивляет ни то, ни другое. Если вы все так хотите мира, убивать меня опасно. В случае моей смерти еще на год на престоле останется Люксен, и если до него дойдет, что я была у вас в руках, а вы так поступили, года ему будет достаточно для того, чтобы от вашего королевства не осталось камня на камне. Соня и сама не верила в то, что говорит. Ввязать страну в бессмысленную и долгую войну из-за мести? Нет, так Люксен не поступит. Какими бы сильными ни были его чувства. Канцлер разве что не захлопал в ладоши. «Верно, совершенно верно! До нас уже дошли слухи, что принц Люксен привязан к вам куда сильнее, чем это пристало правителю. Так что убить вас — это не очень хорошая мысль. А вот несчастный случай...» Канцлер оживился. «Знаете ли, ошибка стражника или...» Он с надеждой посмотрел на потолок. «Не слишком крепкая конструкция. Вы здесь не с официальным визитом. Появились в городе без бумаг, в сопровождении каких-то...» Он пошевелил крючковатыми пальцами. «Ненадежных элементов. Случиться могло что угодно, вовсе не по нашей вине. Думаю, в таком случае ваш супруг, как человек разумный, все поймет и примет сторону оппонента». Кажется, они с Изабеллой заканчивали одну и ту же школу интриг. «Но зачем-то вы держите меня здесь?» «И снова вы правы», — согласился канцлер. «Дело в том, что вы представляете некоторую ценность вне зависимости от того, кто ваш супруг». А вот это уже новость. Интересно, какую же такую ценность она представляет? Она вспомнила масляные взгляды, которыми провожали ее разбойники, и испуганно покосилась на канцлера. Он не похож на того, кто готов пожертвовать государственными интересами ради прекрасных глаз, даже если к глазам прилагается бюст четвертого размера. «Не смотрите на меня так», — Я не сошел с ума и не воспылал к вам страстью с первого взгляда. Соня облегченно вздохнула. Дело в том, что характер вашей магии совершенно удивителен. Уж не знаю, почему Оракул решил не отдавать вам победу, но если хотя бы часть того, что донесли мне мои шпионы, правда, то вы уникальны. Теперь бы еще неплохо узнать, что ему донесли эти самые шпионы. С вашим даром не все ясно. Она вспомнила слова принца, когда он предупреждал ее не использовать свои возможности для решения государственных проблем. Не вижу в этом ничего уникального. Магия как магия, здесь все так умеют. Ну, во-первых, далеко не все. А во-вторых, так, как вы, не умеет никто. Магия, которую практикуют наши, это магия первого или второго типа, что, по сути, одно и то же. Захотел сделать платье розовым, он усмехнулся, давая понять, что неплохо осведомлен о том, что творится у них при дворе. Если владеешь магией первого типа, долго и нудно подбираешь заклинание. Владеешь магией второго типа, и оно само окрасилось в нужный цвет. Соня разочарованно выдохнула. Ну вот, обещал какие-то сверхспособности, а сам рассказывает об очевидных вещах, которые Соне поведали еще в первые ее дни здесь. «Вам подвластно и то, и другое», — продолжал между тем канцлер. «Но вам подвластно и кое-что еще. Вы можете задумать желание посложнее, и мир уже сам изворачивается, организовывается, меняется так, чтобы позволить этому желанию сбыться безо всякого вашего прямого воздействия». Соня задумалась. А ведь так и есть. Это Кларина ее так учила. Загадываешь желание, делаешь то, что тебе нравится, а оно само по себе исполняется. Видимо, они немного неверно друг друга поняли. Кларина имела в виду, что загадывать нужно что-нибудь простенькое, вроде того самого розового платья. А Соня по незнанию стала задумывать то, что обычно загадывают в ее мире. Вот, например, чтобы переговоры прошли хорошо. Или «Я узнал, как вы попали к нам в страну», словно подхватил ее мысли канцлер. «Неправильно настроенный навигатор. Я ведь проверил. Мальчишка-денщик этих недотеп действительно ошибся. И вот уже карета приземляется ровно в том месте и в то время, где и когда вам надо. Посреди леса. В ту же секунду. Я даже догадываюсь, как вы это делаете». Соня вздохнула. Еще бы не догадывался. Под таким контролем ей еду еще ни разу в жизни не выдавали. В общем, при всех этих обстоятельствах выгоднее всего мне не убить вас, не вернуть мужу, а оставить себе. Потому что есть у меня одно желание, я очень хочу, чтобы вы его исполнили. И какое же? Канцлер снова сделал хватательные движения скрученными пальцами. Получилось зловеще. И Соня почти не сомневалась, что сейчас услышит. «Мировое господство, конечно», — он улыбнулся. «Неужели человеку, который, как в старой легенде, нашел джинна, исполняющего любое желание, может понадобиться что-то другое?» Соня слушала его внимательно, хотя, если честно, она уже все давно решила. Нужно соглашаться на любую просьбу, лишь бы ей выдали в руки продукты. А уж там она загадает что угодно. К счастью, уж это-то проконтролировать невозможно никак. Она с трудом воздержалась от того, чтобы радостно закивать. Выдержала паузу и сказала: «Я не уверена». Канцлер расхохотался в голос. Это было так неожиданно. «Во всем вы уверены. Только и думайте, как бы на кухню прорваться, а уж там...» «Нет, милая, если бы все было так просто, вы бы здесь столько не торчали, а уже бы мыли, чистили, строгали. боюсь, тут возникнут кое-какие проблемы. Во-первых, как я проконтролирую, чтобы вы загадали то, что нужно? А во-вторых, пусть даже и загадаете. Отдать этому чертовому сморчку мировое господство. А через месяц подумайте, что вашему муженьку господство нужнее, и опять на кухню. Нет у меня на вас рычагов влияния. Потому и сидите вы тут. Он осмотрелся по сторонам, где никакой магии не положено, и будете сидеть, пока я не придумаю, как вас можно использовать. Или пока не поползут слухи, что тут томится принцесса, и тогда мне действительно придется от вас избавиться, что, конечно, будет очень жаль. Канцлер развернулся и пошел к выходу, оставив Соню стоять в задумчивости. На пороге он обернулся и, понизив голос, сказал: «Но я слышал, что вы и сами, мастерица, придумывать всякие хитрые штуки. Обвести вокруг пальца Авикона, да заточить в серую башню — это вызывает уважение». Соня хотела было возразить, но потом передумала. «Уважение — дело хорошее, пусть вызывает и дальше». Если вам в голову придет что-то толковое, дайте мне знать. И теперь уже окончательно вышел. Соня беспокойно заходила по комнате. Мировое господство? Штука интересная. Канцлер — хитрый интриган. И, может быть, в роли всемирного диктатора смотрелся бы неплохо. Другой вопрос, что даже если она придумает, как ему себя обезопасить, дав ей в руки продукты, следующее, что он должен будет сделать, получив почетное звание властелина мира, по-быстренькому прихлопнуть ее где-нибудь в уголке, чтобы не думала всякую фигню, пока салат истрогает. В общем, ситуация патовая. Все, что она может сейчас сделать — торчать в этой камере и надеяться, что все случится само собой и как-то образуется. В отличие от предыдущей тюрьмы, в этой было окошко, и вело оно не в темный коридор, а на улицу. Весь вечер Соня провела, наблюдая, как туда-сюда снуют по двору люди. От скуки она уже стала выдумывать им имена и профессии, пыталась угадать, кто куда и по какой надобности спешит. Стемнело. И даже то не слишком насыщенное кино, что показывали за окошком, закончилось. Соня сидела за столом в горьких раздумьях, когда дверь тихо приоткрылась.